на следующий день. И кончилась моя спокойная жизнь, и начались мои мучения. Моя свинка сразу понравилась всем. Все бегали в пионерскую комнату на нее смотреть, и я вдруг стала знаменитостью. После свиньи все бегали смотреть на меня. Во время перемен дверь нашего класса то и дело отворялась, в нее всовывались головы разных возрастов, от 7 до 12 лет, и спрашивали: «Где тут Синицына, которая свинью слепила?» А если я выходила в коридор, первоклассники тыкали меня пальцами и говорили друг другу: «Вот, это ее Хрюшка!» Но это еще было ничего. Потом стало хуже. Дня через три на большой перемене в коридоре вдруг что-то жутко захрипело. Откуда-то сверху, с потолка, понеслись странные звуки, как будто кашлял великан. А вслед за ними все услышали слова: «Раз, два, три, алло, алло, Тамара, ты включила? Включай, тебе говорю». Снова раздалось странное хрипение, потом тот же голос оглушительно произнес: «Внимание, внимание, говорит наш школьный радиоузел». «Починили!» — закричали ребята. «Ура! Наш школьный радиоузел починили!» «Начинаем нашу передачу», — сообщил радиоузел. «Передаем школьные новости. Сейчас перед вами выступит председатель совета дружины Федя Порываев». И радиоузел голосом Феди Порываева стал рассказывать, как пионеры 5 А взяли шефство над детским садом, как ученики 2 Б выпустили сатирическую стенгазету «Шпилька». И вдруг Федя сказал: «Несколько дней тому назад в нашей школе был объявлен конкурс на лучшее художественное произведение из пластилина. В конкурсе приняли участие многие ученики нашей школы. Вчера состоялось заседание жюри конкурса. Первое место оно единодушно присудило работе ученицы 3 класса Б Синицыной Людмилы». Он еще что-то говорил. Я не слышала. Меня все бросились поздравлять. Первым подбежал Иванов. Он, видно, примчался из буфета. В руке у него был недоеденный пирожок с повидлом. «Эй, Синицына, слышала? Первое место. Но ты дала!» И Вера Евстигнеевна подошла и тоже сказала: «Поздравляю тебя! Молодец, Люся! Я даже не ожидала!» А Люська всем громко объясняла: «Если бы не я, она не стала бы в конкурсе участвовать. Это я ее уговорила. Спросите у нее. Правда, Люсь, это я тебя уговорила?» И тут ко мне подошел Коля Лыков. Он весь сиял, как начищенный пятак. Он сказал торжественно и важно: «Спасибо, Синицына! От всего нашего 3-го звена спасибо! Ты не уронила честь нашего звена!» Я ничего не ответила. Мне хотелось только одного — улизнуть от всех и остаться одной. «Ты чего не радуешься?» — удивилась Люська. «У тебя такой вид, как будто ты не первое место заняла». И я сказала: «Знаешь, Люська, у меня разболелась голова». И все сказали: «Ой, у нее разболелась голова! Надо попросить Веру Евстигнеевну отпустить ее с урока!» И Вера Евстигнеевна чудеса отпустила меня с урока. Она ласково сказала: «Иди, Люся, отдохни немножко. Погуляй на свежем воздухе. Ты заслужила». И я взяла портфель и пошла в раздевалку. Нянечка, тетя Маруся. В раздевалке нянечка тетя Маруся мыла пол. Обычно она ворчала, когда ей мешали мыть. Но тут она сказала: «Проходи, проходи, милая. Это не ты, Синицына, из 3 Б будешь?» «Я». «Ох, дочка, хорошая у тебя свинка вышла. Ты бы и мне такую слепила». Я ответила тете Марусе что-то неразборчивое и выскочила на крыльцо. Лицо у меня горело, как огонь. Что было дальше? На следующий день мне ужасно не хотелось идти в школу. Что бы такое придумать? Может, притвориться больной? Ой, кажется, у меня и в самом деле немножечко болит голова. «Мама», — сказала я за завтраком, — «можно я не пойду в школу? У меня голова болит». Мама потрогала мой лоб. «Не дури, Люська, ничего у тебя не болит. Температура совершенно нормальная. Просто тебе не хочется идти в школу». «Мне? Не хочется? Очень даже хочется». «Вот и иди. И имей в виду, скоро конец четверти. Дорог каждый день». Интервью. Не успела я перешагнуть порог школы, как ко мне подскочил длинный, тощий парень в очках и с блокнотом в руках. «Синицына?» — спросил он грозно. «Синицына?» — испугалась я. «Людмила?» «Людмила». «Так, очень рад. Воскресенский, Виталий, собственный корреспондент нашего собственного радиоузла. Слушай меня внимательно. Сегодня до большой перемене поднимешься на третий этаж в радиорубку». «Зачем?» «Дашь нашим радиослушателям интервью по поводу конкурса художественной лепки». Меня трясло весь урок. Какое еще интервью? Что я скажу? Может, опять притвориться больной? Сказать, что у меня болит горло? Начать кашлять? На перемене я поднялась на третий этаж и трясущейся рукой постучалась в маленькую белую дверь. Там, внутри, в маленькой полутемной комнате, сидел и, как видно, меня ждал этот тощий Виталий. «Ты почему так долго? Давай быстрее, садись сюда. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечай». Я сказала сдавленным голосом. «Я не могу, у меня горло болит». «Это не страшно», — сказал Виталий. «У нас хорошие усилители. Главное, не волнуйся». «Да не могу я!» — зашептала я хриплым шепотом и изо всех сил замотала головой. «Тихо!» — поднял руку Виталий. «Начинаю передачу». Он повернул какую-то ручку и гнусавым голосом сказал: «Внимание, внимание! Говорит ваш школьный радиоузел». «Я как?» — крикнул. «Не буду я говорить! Меня никто не услышит!» Виталий сделал страшные глаза, замахал руками и важно сказал в микрофон: «Дорогие друзья, сейчас перед вами выступит победительница конкурса по художественной лепке, ученица третьего класса Б, Синицына Людмила. Скажи, пожалуйста, Людмила, это правда, что ты заняла первое место?» Я молчала. «У Людмилы болит горло, и к тому же она очень скромный человек», — сообщил по радио Виталий. «Скромность украшает человека. Но все-таки скажи нам, Людмила, какую работу ты представила на конкурс?» Молчать и дальше было невозможно. «Свинью», — сказала я хрипло. «Ах, вот как!» — обрадовался Виталий. «А объясни нам, пожалуйста, почему ты представила на конкурс именно это домашнее животное?» «Ну, потому что я люблю свиней». «Очень интересно. А поделись, пожалуйста, Людмила, с нашими радиослушателями, как ты лепила свое художественное произведение?» «Очень просто. Взяла и слепила». «С натуры?» «С чего?» «Я хочу сказать, со свиньи или не со свиньи?» «Еще бы! Конечно, со свиньи!» «А где ты ее видела?» «Как где? Мне тетя Рая из Германии привезла...» «Ой, что я сказала?» Я обеими руками зажала рот, но Виталий не растерялся. «Ха-ха-ха! Какая остроумная шутка! Наверное, ты поехала поглядеть на нее в...» «Ну, конечно, я поехала поглядеть на нее в зоопарк и вылепила такую же». «Ха-ха-ха!» Снова рассмеялся деревянным смехом Виталий, поглядел на меня и скорчил такую страшную рожу, что у меня похолодело внутри. Да ведь мы все знаем, что в зоопарке водятся только дикие свиньи, кабаны. Тут у меня внутри все обожгло. Надо было что-то говорить. Надо было срочно выходить из положения. А она и была дикая, пробормотала я. Но я взяла над ней шество, стала за ней ухаживать и приручила ее. Тут Виталий прямо чуть не задохнулся. Наверное, целую минуту он молча, с вытаращенными глазами, глядел на меня. Но потом спохватился и сказал в микрофон, деланно веселым голосом. Дорогие радиослушатели, как видите, Людмила Синицына не только лучший скульптор школы, но и обладает к тому же неплохим чувством юмора. Ну что же, расскажи нам, Людмила, поподробнее, как ты приручила дикую свинью? Что мне оставалось делать? Пришлось врать и дальше. Гладила ее, рассказывала ей сказки, кормила 3 раза в день. Пока я говорила, губы у меня были словно деревянные. Я слушала свой голос как будто со стороны и поражалась, что я несу. Господи, что я болтаю! Но остановиться уже не могла. Чем же ты ее кормила? Чем кормила? Сметаной, манной кашей, бутербродами. Она была злая и дикая, а стала толстая и добрая. И тогда я взяла ее и вылепила. Ну что же, благодарю за остроумное интервью. Злобно на меня глядя, сказал Виталий. Вполне возможно, что Людмила могла бы занять первое место и в конкурсе на лучшую шутку. На этом мы нашу передачу заканчиваем. Он выключил свое проклятое радио и как зверь напустился на меня. «Ты что тут порола?» — орал он. «Ты что, ненормальная? Не понимаешь, что нас вся школа слушала? Могла бы оставить при себе свои идиотские шуточки». Он схватился за голову и простонал. «Что теперь будет? Ой, что будет?» Но тут дверь в радиорубку распахнулась, в нее вбежала наша старшая пионервожатая Тамара и с порога закричала. «Синицына, это потрясающе! В жизни ничего смешнее не слышала! Как ты там сказала, сметаной и бутербродами?» «В учительской такой хохот стоял! Ты прям всех до слез насмешила!» Делегация первоклассников. На следующей перемене ко мне явилась делегация первоклассников. Они хотели пойти в зоопарк посмотреть на ручную свинью и спрашивали, с чего надо начинать, чтобы приручить пантеру? Вам смешно, а мне было не до смеха. Они ходили за мной по пятам и требовали, чтобы я рассказала им, в какой именно клетке находится моя свинья и какую еду надо взять для пантеры. Пришлось им сказать, что моя свинья так растолстела, что перестала помещаться в клетке, и ее отправили на ВДНХ, в павильон животноводства. А чтобы они не отправились туда, я объяснила им, что в данный момент свинья заболела гриппом и просила к ней никого, кроме меня, не пускать. Интересно, когда закроется эта выставка? Я не могу больше врать. Я устала от вранья. Люся, очнись. Ну когда же? Когда закроется эта выставка? Я жду целую неделю, а она все не закрывается. Уже целую неделю я плохо сплю и совершенно потеряла аппетит. Я не выхожу во двор. Я не хочу видеть ни Люську, ни Колю Лыкова. Когда Коля подходит ко мне на перемене, я делаю вид, что забыла что-то в классе. Бегу в класс и долго роюсь в портфеле, чтобы только не разговаривать с ним, не видеть его глаз. После уроков я не жду теперь Люську, а мчусь домой одна. Дома мне не лучше. Мама пристает ко мне. Почему я ничего не ем? Почему верчусь по ночам, как сумасшедшая на своей кровати, и с криками просыпаюсь среди ночи? Папа уверяет маму, что я переутомилась. С чего это ей переутомляться? Удивляется мама. Что она, учится прекрасно? Или много читает? Ты же сам знаешь, какого труда стоит ее усадить за книгу. Тут папа соглашается. Да, это верно. Но, может быть, ей с трудом дается учеба? Погляди, какая она стала бледная. Какая странная. О чем она все время думает? Вот, обрати внимание, я говорю сейчас, а она меня не слышит. Уставилась в одну точку. Эй, Люся, о чем ты думаешь? Очнись. Я вздрогнула. Что? Папа, ты, кажется, что-то сказал? Перед моими глазами на деревянном сиденье плавала зеленая пластилиновая свинья. Глазки у нее были хитрые и недобрые. Она щурила их и подмигивала мне. Мри! Мри! Мри больше! Вокруг толпились люди. Они протягивали к ней руки, они трогали ее, несмотря на надпись. И вдруг какой-то мальчишка схватил ее. «Поглядите, что сейчас будет!» — закричал мальчишка. «Выступает ручная дрессированная свинья! Аллей, гоп!» И мальчишка размахивается и подкидывает свинью к потолку. И на глазах у всех, тут я зажмуриваюсь, она грохается на пол, оглушительный удар, разваливается на куски. Снаружи зеленые, а внутри белые. И из нее выскакивают 20 копеек и катятся. Со звоном катятся через всю пионерскую комнату. Общий крик ужаса. «По-моему, ее надо показать врачу», — говорит папа. «Ты разве не видишь, Лида? С нашей дочерью творится что-то странное». Вера Евстигнеевна вызывает маму. На уроках я теперь часто вскакивала и просилась выйти. Вера Евстигнеевна смотрела на меня с большим удивлением, но отпускала. Я мчалась в пионерскую комнату. Мне казалось, что если я сейчас же не добегу до нее, не открою дверь, то кто-нибудь обязательно уронит свинью на пол. «Знаешь, Люся, попроси, пожалуйста, маму обязательно зайти в школу», — сказала Вера Евстигнеевна. «Мне надо с ней поговорить». «Час от часу не легче. О чем она хочет с ней говорить? Я веду себя последнее время хорошо. Не болтаю на уроках, не верчусь по сторонам». «А вдруг Вера Евстигнеевна расскажет маме о свинье? Вдруг поведет в пионерскую комнату?» «Синицына», — сказала Вера Евстигнеевна. — «Сколько можно повторять? Я ведь уже дважды вызывала тебя к доске. О чем ты думаешь?» Разговор с мамой. «Я не понимаю, почему ты отдала свинку Люсе? Ведь это подарок», — спросила мама. «Я не насовсем. Она поиграет и отдаст. Но она уже целую неделю не возвращает. А вдруг придет тетя Рая, спросит, где свинка? И получится как-то неудобно, обидится еще. Знаешь, попроси, пожалуйста, Люсю, чтобы она завтра же свинку вернула». «Ладно, мама, попрошу». Завтра выставка, наконец, закрывается. Завтра свинья, слава богу, снова будет у меня в руках. Завтра начнется нормальная жизнь. Скорее бы наступило это завтра. Еще немножко, и я сойду с ума. Я думаю только о свинье. Она всюду мне мерещится. Мне нет покоя ни днем, ни ночью. Ночью она снится мне во сне. Днем наяву. Я больше не могу так жить». Зачем он так сказал? Коля Лыков ходит очень довольный. Он сказал мне, что смотрит на меня теперь новыми глазами. Ты так здорово лепишь, а никогда никому об этом слова не сказала. Я тебя за это уважаю. Зачем он так сказал? А ты знаешь, Коля? Очень медленно сказала я. Это ведь неправда. Я лепить совсем не умею. А как же ты такую замечательную свинью вылепила? Удивился Коля. А вдруг это не я ее вылепила? Вдруг она готовая была? Таких свиней готовых не бывает. Ты, Люся, молодец. Просто молодец. Да чего ты заладил? Молодец, молодец. А вдруг ее в магазине купили? За границей. И мне подарили. В магазине? За границей? Тут Коля захохотал, как сумасшедший. Ну, Синицына, ты даешь. В магазине. Ха-ха. За границей. Вот и разговаривай с ним. Ох, ну когда же настанет завтра? Новость. Я шла в школу и думала об одном. Сегодня кончатся мои мучения. Сегодня. Наконец наступило это сегодня. Сегодня после уроков я войду в пионерскую комнату. Положу мою копилку в мешок из-под гуталина, принесу ее домой, соскоблю с нее пластилин, вымою в ванной, буду тереть мочалкой целый час, чтобы она снова стала такая, как была, чтобы все стало, как было. Потом я поставлю ее на окошко, чтобы солнце светило в ее блестящие белые бока, чтобы никто не приставал ко мне больше, не поздравлял и не восхищался, чтобы никто не говорил, какая я талантливая, чтобы мама обрадовалась и сказала: «Вот молодец, что взяла ее у Люси, ведь сегодня приедет тетя Рая». И приедет тетя Рая и скажет: «Ну, как там наша свинка? Не разбила ты ее?» И я скажу: «Нет, не разбила». И все будет как раньше, как будто никогда и не было этого ужасного конкурса, как будто я не занимала первого места, как будто меня никто не хвалил и не поздравлял. Никто. Никогда. Никогда. Не было этого, и все. Не было. По раздевалке ко мне подбежал сияющий Коля. «Люся, ты еще не слышала новость? Тебя рекомендовали на районную выставку». Я плачу. Я посмотрела на Колю. Я ничего не сказала, только посмотрела, и все. Портфель сам собой выскользнул из моих пальцев. Солнце било мне в глаза. Я их закрыла. «Что с тобой?» — сказал Коля. «Ты разве не рада?» «Рада». «Ты чего?» — испугался Коля. «Синицына, ты чего? Плачешь ты, что ли?» «Я и не думаю». Я отвернулась от Коли, уткнулась носом в чье-то пальто, обхватила его руками и заревела в полный голос. «Да что с тобой? Люсь, перестань! Ну, пожалуйста, перестань! Ну, что с тобой? Все же смотрят». Но я не могла остановиться. Я обнимала чье-то серое пальто, потом влезла в него с головой и плакала навзрыд в его темной середке. Как хорошо, что мне не видно было ни Коли, который дергал меня за рукав, ни двух первоклассников, которые говорили друг другу: «Гляди-ка, в третьем оревет!» Ни солнца в окне, ни галош на полу. «Слушай, немедленно пойдем отсюда», — сказал Коля. «Если ты не можешь идти в класс, пойдем на улицу». Он схватил меня за руку и силой поволок на крыльцо. «Пойдем в тот скверик», — сказал Коля. «Пошли скорей, пока нас никто не видит». И признаюсь во всем Коле. Мы сидели в сквере на лавочке. Я всхлипывала и вытирала лицо Колиным платком. Рядом кружились и гулькали голуби. «Ну, говори». — сказал Коля. «Рассказывай, почему ты плачешь?» Я набрала в легкие побольше воздуху, глотнула его, как будто шла на дно. «Коля, я всех обманула. Я не лепила эту свинью». «Как не лепила?» — испугался Коля. «А кто же ее лепил?» «Она была готовая. Я ее пластилином обмазала». «Как обмазала?» «Вот так. Взяла и обмазала. Мне хотелось первое место занять». Коля смотрел на меня во все глаза. Он был белый, как мел. Наконец он тихо сказал. «Синицына, ты не шутишь?» «Не шучу». «Что же теперь делать?» «Не знаю». Коля вскочил. «Что же мы тут сидим? Ведь ее могут сейчас увезти на районную выставку. Синицына, что же мы сидим? Надо ее немедленно оттуда взять. Понимаешь? Немедленно! А ну, вставай! Бежим в школу!» И мы бросились в школу. В школе. В школе было тихо. В пустых коридорах слышно было, как за дверьми классов что-то гулко и неразборчиво говорили учителя. Сверкали навощенные полы, портреты отличников учебы провожали нас строгими взглядами. Задыхаясь, мы добежали до пионерской комнаты. Пионерская комната была закрыта. Коля изо всех сил затряс дверь. «Эх, закрыто! Что же делать? Может, в окно влезть?» «В окно? Что ж получится, что мы воры?» «А в дверь? Тоже ведь воры? Эх!» — сказал Коля отчаянно. «Воры так воры! В окно так в окно!» И мы помчались на улицу в школьный двор, куда выходило окно пионерской комнаты. А выходило оно в школьный сад. Рядом росли деревья, и не было, к счастью, никого, кто бы мог нас увидеть. Окно пионерской комнаты тоже оказалось закрыто, зато форточка была распахнута настежь. Не знаю, как это вышло, до сих пор я ни разу в жизни не лазила в форточку и не знала, как это делается. Но только через несколько минут мы с Колей уже стояли посреди пионерской комнаты. Я держала в руках свинью, а Коля дрожащими руками пытался развязать мешок для обуви, который как назло не развязывался. «Ладно, плевать», — сказал Коля, — «понесем так». И вдруг, в этот самый момент, мы окаменели. В дверях кто-то зазвякал ключом. И голос старший пионер-вожатой Тамары сердито сказал. «Опять заело. Ну что ты будешь делать?» Мы с Колей поглядели друг на друга. Потом оба уставились на дверь, потом на форточку, но с места не сдвинулись. Похоже было, что мы оба приросли к полу. Ну вот, наконец. Дверь распахнулась, и вошла Тамара. Вошла и тоже окаменела. Теперь в пионерской комнате стояло три каменных изваяния. Можно было подумать, что мы все трое тоже художественные произведения, но только большие, в человеческий рост. На лицах двух произведений был изображен ужас. Лицо третьего с открытым ртом и вытаращенными глазами выражало крайнюю степень изумления. «А...» — наконец сказала Тамара, закрыв рот. «Синицына? Лыков? Как вы сюда попали?» «Да вот, зашли», — сказал Коля. «Каким образом?» «В окно», — беспечно сказал Коля. Только уши его пылали, как два фонаря. «Дверь-то закрыта была?» «Интересно», — с подозрительным и хмурым видом сказала Тамара. «В окно, значит, зашли». «Ну, Лыков, от тебя я этого не ожидала». «А что вы, собственно говоря, здесь делаете?» «Мы смотрим вот это художественное произведение. Вот она смотрит. Она по нему соскучилась». Я принялась вертеть в руках пластилиновую свинью, делать вид, что ужасно по ней соскучилась. Я даже, кажется, стала гладить ее по спине. «Синицына, положи экспонат на место, испортишь». Сегодня мы отправляем его на районную выставку. Я подняла голову. «Тамарочка», — сказала я умоляюще, — «знаешь что? Можно я ее заберу? Я не хочу, чтобы ее отправляли». «То есть как это заберешь?» «Она плохая, понимаешь?» «Как это плохая? Она же у нас первое место заняла». «Ну и что?» — сказал Коля. «Это ошибка была. Ты погляди только, какая она плохая. Просто смотреть тошно. Нет, надо ее забрать. Суй ее, Синицына, в мешок». «Как так суй в мешок?» — возмутилась Тамара. «Синицына, а ну отдай свинью, а то я сейчас тетю Марусю позову». «Тетя Маруся! Тетя Маруся!» Она стала одновременно звать тетю Марусю и вырывать мешок у меня из рук. Она была длинная, и пальцы у нее были цепкие, как клещи. Она вцепилась в мою свинью, но я рванула копилку к себе и кинулась к дверям. «Беги!» — крикнул Коля и преградил Тамаре путь. «Отдай!» — завопила Тамара. «Я директору пожалуюсь! Николай Васильевич! Николай Васильевич! Тетя Маруся! Тетя Маруся!» В дверях перед самым моим носом выросла дородная фигура тети Маруси в синем халате. Тетя Маруся растопырила руки, и я уткнулась носом прямо в ее большой нагрудный карман. «Попалась!» — крикнула тетя Маруся. «А ну, говори, чего хулиганила?» И тут затрещал звонок. Конец зеленой свиньи. Нечего и говорить, что через 2 минуты в пионерской комнате было уже полно народу. Тамара всем объясняла. Они хотели экспонат похитить, а я не дала. Представляете, они в форточку влезли. Они хотели наше лучшее художественное произведение украсть. А на вид такие смирные, качала головой тетя Маруся. Эх, пороть вас некому. Да мы вовсе не украсть, волновался Коля. Это ее свинья, собственная. Что хочет, то и может с ней делать. Ее? Как бы не так. Этот экспонат первое место занял. Он уже всей школе принадлежит. Мы его на районную выставку отправляем. Мне вдруг все надоело. И эта бестолковая Тамара, и этот шум в пионерской комнате, и эта проклятая зеленая моя мучительница. «Никуда вы ее не отправите», — тихо сказала я. «Дай-ка, Тамара, мне ее на минутку». «Не бойся, честное слово, всего на минутку. А ты не убежишь?» «Не убегу. Если хочешь, можешь меня держать. Тогда на», — сказала Тамара. «Но только на 1 минутку». Я взяла в руки мою зеленую свинку. «Я сейчас покажу вам один маленький фокус», — сказала я. «Вот, глядите!» И я размахнула и изо всей силы бухнула зеленую свинью об пол. Конец всей истории. Мы с Колей шли из школы. Светило солнце. Прыгали в лужах воробьи. Была весна, конец последней четверти. В одной руке я тащила портфель, в другой — мешок из-под гуталина, в котором лежали 2 белых фарфоровых черепка, обмазанных сверху зеленым пластилином. «Завтра вся школа узнает», — говорил Коля. «Ну и пусть узнает». «Тебя дразнить будут». «Ну и пусть дразнит. Так мне и надо». «Слушай, а может быть, зря ты это сделала? Ведь никто бы не узнал ничего, а?» «Нет, не зря. Сам знаешь, я сделала это не зря». «Да», — сказал Коля и повторил задумчиво. «Да, ты сделала это не зря». Я шла, размахивая мешком. «Завтра вся школа будет говорить, какая я обманщица». «Все-все-все, от первоклассников до директора школы, узнают об этом. Ну и пусть. Так мне и надо». А сейчас у меня на душе было легко и весело. Как будто тяжелый груз свалился с моей души. И груз этот лежал сейчас в мешке из-под гуталина. Никогда, никогда в жизни я не буду больше обманывать. Запись осуществлена на студии Детского радио.